какой же яркой и зеленой была трава. Он понял, о чем говорила мать. Бейсбольное поле, ровное, четко расчерченное, яркое, действительно напоминало доску настольной игры. Игроки лениво размахивали руками. На главной базе торонский игрок сильным ударом послал мяч высоко вверх, но центровой Ореолса с легкостью, как бы небрежно, отбил его. «Вот здорово!» — восхитился Эзра. «Первая подача, а нападающий сразу вылетает из игры». Он искусно комментировал действия игроков, рассказывал матери, что происходит на поле, обсуждая с ней ход игры. «Ну и ну», — говорил он. «Ничего себе замена!» Или восклицал. «Разве же это мяч? Вот шляпа! Кто так подает?» Мать внимательно слушала его, чутко вскинув голову, будто на концерте. Что она получала от этого? Эзре казалось, что ей проще было бы следить за игрой дома у радиоприемника. Но она ни за что не возьмет на стадион транзистор из боязни, что люди примут его за слуховой аппарат. По-видимому, ей нравится здешняя атмосфера. Приветственные крики, всеобщее возбуждение, запах воздушной кукурузы. Она даже попросила стаканчик пива, хотя отпила совсем немного. А когда прозвучала сирена, чуть слышно, со смущенной полуулыбкой на губах сказала: «Вперед!» Трое мужчин у них за спиной все больше пьянели. Они громко выражали свое неодобрение, свистели, приставали к проходящим мимо девушкам, но мать Эзры невозмутимо глядела на поле. «Когда приходишь на стадион, — сказала она Эзре, — можно самому выбрать, на что смотреть, верно? Телевидение или радио сосредоточивают внимание, к примеру, на подающем. Тебе же в это время хочется знать, что творится на первой базе, а приходится идти у них на поводу». Отбивающий нырнул за низким мячом, взял его, и Эзра, он зорко следил за игрой, увидел, как все поле тотчас пришло в движение. Каждый из игроков выполнял свой маневр. Блокирующий Ореолса Гарсия без промедления подскочил, как на пружине, и поймал мяч. Дальняя часть поля сузилась точно в калейдоскопе. Игрок со второй базы бросился было к третьей, но Гарсия вывел его из игры. «Браво, Гарсия!» — заорал один из пьяных сиплым голосом заядлого болельщика. Струя холодного пива из его стакана потекла Эзре за воротник. «М-да», — сказал Эзра матери, не зная, как объяснить ей, что произошло на поле, и в конце концов докончил. «Похоже, мы выигрываем». Она не ответила. Эзра повернулся и увидел, что мать медленно склонилась вперед, выпустив из рук стакан с пивом. «Мама! Мама!» — закричал он. Люди, сидевшие вокруг, вскочили, засуетились. «Расступитесь, дайте ей побольше воздуху», — сказал кто-то. Перл с трудом уложили на скамейку. Лицо у нее было белое, как бумага, и недвижное, как камень. Один из пьяных шагнул вперед, поправил задравшуюся юбку, другой откинул ей волосы со лба. «Сейчас все пройдет», — сказал он Эзре. «Не волнуйся, это от жары. А ну, расступитесь, дайте человеку воздуха». Перл открыла глаза. Воздух был ослепительно ярким, как лезвие ножа. Струящийся свет отливал металлом, но она даже не зажмурилась. И тогда впервые Эзра до конца осознал, что она слепа. До сих пор он как-то не отдавал себе в этом отчета. Он отшатнулся, присел на корточки возле чьих-то чужих ног и на миг вообразил, что останется здесь навсегда, вдвоем с нею, беспомощный, распластанный под ослепительным летним небом. В ту ночь ему приснился сон. Он ходит между столиками у себя в ресторане. Мистер Розен, его давний клиент, нервно просматривает меню. «Что бы вы посоветовали?» — спрашивает он Эзру. «Я вижу, у вас есть бефстроганов, но это тяжеловато для меня. Я не очень голоден, просто хотел немного перекусить. В последнее время я что-то располнел, раздался в талии, понимаете? Так что бы мне выбрать? На чем я мог бы остановиться?» Мистер Розен вел себя точь-в-точь, как в жизни. Эзра не ожидал другого и всегда относился к этому человеку доброжелательно. Но во сне его вдруг охватила паника. «У меня ничего нет!» — закричал он. «Не приставайте ко мне!» и он заломил руки при мысли о зияющей пустоте холодильника и остывшей плите. Эзра проснулся в испарине, среди скомканных, влажных от пота простынь. Темнота чуть отливала белизной, и он решил, что время близится к рассвету. Он встал с кровати, натянул пижамные штаны, спустился на кухню и налил себе стакан молока. Потом побрел в гостиную за каким-нибудь журналом, но под руку попались только старые номера. В конце концов он сел на ковер возле письменного стола матери и выдвинул нижний ящик. Рецепт торта с апельсиновым джемом. На листке типографским шрифтом напечатано «Из кухни госпожи», а имя не проставлено. Чей-то свернутый в трубочку диплом, перевязанный грязной голубой лентой, вырезка из газеты. В плохих условиях сосны концентрируют всю свою жизненную силу в одной шишке, остальные же шишки отмирают. Фотография его сестры Дженни в вечернем платье с браслетом из живых гордений. Дневник за 1909 год с заложенной между страницами сухой фиалкой. Выстирала свое желтое платье, испекла буханку хлеба, играла в баскетбол, прочел он. Купила в магазине Уорнера колпак для шляпы и отделала его зеленой репсовой лентой. Законсервировала помидоры, была на занятиях по спортивной ходьбе, научилась по-новому играть в бирюльки.